Заведите мне два кубика в тряпке и пошлите меня за вином. Я никогда не играл ни с кем в прятки, теперь собираюсь пить три в одном. Разукрашена я мишурой, прысь в холодильник. Там его ждет вселенский покой, встань на мысочки и дерни рубильник. Обязательно встанет на пуанты и отправит переходить ходуном. Хотя в теле сказаны все мантры, будь или не будь, сейчас и потом. Замороченный я мишурой, прысь в холодильник. Означенный метод такой, встань на мысочки и дерни рубильник. Я облако пыли, и я в нем, как огромный позитрон. Поймет ли не, да спрячется в эфире, да я проиграл в деле непростом. Но быть я прекрасно само собой, прысь в холодильник. Очарованной я тишиной, встань на мысочки и дерни рубильник.